Мы заключили договор, предусматривающий необыкновенно высокую почасовую оплату, и назначили время и место встречи. Уже положив трубку, я сообразила, что забыла предупредить его о своем скромном желании не связываться с вампирами, черт, но мне требовались деньги. Глава 23. Веселенькая работенка с колом. Газета «Ван Хельсинг». «Вам приходилось брать под стражу ПВЗ?» Агент Стокер. «О да, персонификации высшего зла или ПВЗ, как мы их называем, главный хлеб типа 17. Я до сих пор толком не понимаю, как может существовать больше одной персонификации высшего зла. Каждый экземпляр ПВЗ из тех, кого мне довелось брать, считал себя не просто самым мерзким представителем чистейшего зла, какое только бродило по поверхности земли, но также и единственным. Вот, наверное, они удивляются, да и огорчаются тоже, когда оказываются под замком с несколькими тысячами точно таких же ПВЗ в простых стеклянных банках в спецтюрьме для содержания мерзких тварей. Я не знаю, откуда они берутся. По-моему, они просачиваются отовсюду, прямо как вода из дырявого крана. Смех. Пора сменить прокладку. Агент Кол Стокер, типа 17, в отставке. Интервью газете «Ван Хельсинг», 1996 год. Описываемый ниже инцидент приключился зимой 1985 года в местечке, название коего даже сейчас, по соображениям безопасности, лучше не разглашать. Достаточно сказать, что маленькая деревенька, куда забросила меня в ту ночь судьба, совсем опустела, причем уже довольно давно. Изуродованные обезлюдевшие дома, паб, магазинчик и местная мэрия стояли пустые, словно выброшенные картонные коробки. Когда я медленно въезжала в городок, по куче мусора сновали крысы, а в свете фар временами проплывали клубы тумана. Я доехала до старого дуба на перекрестке, выключила фары и оглядела жутковатые окрестности. Стояла зловещая тишина, ни шороха ветра в кронах деревьев, ни отдаленных звуков человеческого жилья не доносилось до меня. Настроение это не поднимало. Впрочем, здесь не всегда царили запустение и ужас. Когда-то тут играли дети, соседи весело окликали друг друга, по субботам жужжали газонокосилки, а с зеленого поля для гольфа доносился уютный стук клюшек по мячу. Но все это кануло в небытие. Все погибло 5 лет назад, зимней ночью, когда силы зла восстали из ада и поглотили сам городок и его жителей. Я осмотрелась по сторонам, от холода изо рта у меня валил пар. Почерневшие балки пустых домов зловеще выделялись на фоне неба, словно воспоминания той ночи, навек впитавшиеся в плоть руин и живущие в них и поныне. Поблизости стояла еще одна машина, а на нее облокотился человек, который заманил меня сюда. Он был высок, атлетически сложен и повидал в жизни ужасы, которых мне, слава богу, никогда не придется пережить. И боролся он со злом отважно, неизменно повинуясь чувству долга. Он увидел меня, и его лицо осветилось улыбкой. «Вот жопа так жопа, да, Четверг?» — заговорил он. В этом ты прав. Приятно сознавать, что ты не одна. Какая только потусторонняя жуть не лезет в голову в таком веселеньком местечке. Как дела? Благоверный до сих пор, то ли есть, то ли нет? Все так же, но я его не брошу, будь уверен. А тут что нам светит? Кол потер руки. Крутая работенка, спасибо, что приехала. Мне в одиночку не управиться. Я проследила за его взглядом. Он смотрел на полуразрушенную церковь, по соседству с которой располагалось кладбище. Местечко припоганое даже по меркам типа 17, убежденного, что просто опасное место годится для пикника.